Мохаммед, Будда и другие святые и пророки. Причем часто они, как и президенты, сидели рядышком. А и в самом деле, правда, ведь жаль, что Христос, к примеру, никогда не был на футболе, потому что футбола в его время не существовало. Вот и захотелось бермудянам сделать приятное хорошему человеку. Настя отмахивалась от поклонников, совавших ей диски с ее песнями для автографа «Не до вас, извините». Но чем больше она отмахивалась, тем активнее становились фанаты. «Неужели я обманываю себя? Неужели так хочу славы?» — подумала Настя и даже обиделась на себя, на свои неуправляемые желания. И как только она подумала об этом, поклонников сразу же стало меньше. Они перекинулись к Суперу, возле которого и так толпились сотни длинноногих блондинок. Подошли поклонники и к Элвису Пресли, который удивился, а потом стал не без удовольствия раздавать автографы. Настя поняла, что это она, увидев великого певца, мысленно посетовала, что он одинок, и пожелала ему почитателей, вот они и появились. Правда, многие метнулись к другим Элвисам, их здесь, несмотря на присутствие живого, тоже было штук 10, и они принимали знаки почитания как должное. И тут Настя увидела Олега. Она поискала глазами, других Олегов не было. Настя, хоть и забыла Олега, помнила, что он ее муж. А еще она помнила, жизнь с этим человеком была счастливой. И в результате произошло то, чего Бермудия не могла предвидеть. Настя заново влюбилась в этого человека. Поэтому она смотрела на него печально и нежно. Тут и Олег увидел ее. Очень обрадовался и хотел перенестись на ее сторону, но вдруг подумал, только не хватало сейчас, чтобы появилась Ольга. И Ольга по закону подлости немедленно появилась, да еще и обняла его рукой за плечи. Олег тут же сбросил ее руку и прошипел: «Скройся! Ты мне надоела до смерти!» И на этот раз его слова были абсолютно искренними. Ольга исчезла так быстро, что Настя не успела ее заметить. Зато Олег ясно разглядел спутника Насти, безошибочно угадав, что этот человек не просто сидит рядом, а сопровождает ее. И он тут же оказался около Насти, улыбнулся и сказал: «Привет!» А потом небрежно спросил: «Это кто?» «А, так, знакомый». «Счастлив видеть вас!» — заулыбался Пятница, да? «Может, пойдем потолкуем? Только после этого ты счастливым уже не будешь». «Это невозможно!» — ответил Пятница. «Олег, прекрати!» — сказала Настя и взяла мужа за руку. «Ты что, ревнуешь, что ли? Я? К нему? Да ничуть!» — презрительно хмыкнул Олег. Настя улыбнулась. Ей показалось, что она вспомнила эту ухмылку, вопреки непреложным законам Бермудии. «Счастлив видеть, что вы счастливы!» — прошептал Пятница. «Будьте счастливы в другом месте!» — тихо ответила Настя, и Пятница немедленно исчез. Находился здесь и Ричард. Конечно, такое количество бациллоносителей в одном месте его пугало, но он слишком любил футбол. Закутавшись с головы до ног в придуманную им вирусонепроницаемую ткань, он сидел в воображенной прозрачной кабинке и пугливо озирался, внимательно наблюдая за тем, чтобы никто не разрушил его защиту. Шлем он не снимал, а под забралом на его лице была марлевая повязка. Прозвучал еще раз гимн. На этот раз в обостренном темпе, вроде польки. После этого шар принца осветился. Все приумолкли. Раздался негромкий, но ясно слышимый всеми голос печального принца: «Господа, друзья, жители Бермудии, я хочу покинуть свой пост». Он сделал паузу. Бермудяне опечалились, а многие женщины даже всхлипнули. Да, у них накопилось много претензий к королю, но по-человечески им было его жалко. «На самом деле ничего не изменится», — сказал печальный принц. «Только меня уже не будет. Но я понял, что вы проживете и без меня. Я вам не нужен. Я вам мешаю уже одним своим существованием». Эти слова бермудяне не совсем поняли, но поникли головами, неизвестно о чем горюя. «Ладно, что говорить, когда бестолку? Представляю вам двух кандидатов на мой пост, Вика и Ника. Эти мальчики...» «Это хорошие мальчики. Не обижайте их.